Глава 8. «И чем же это место такое необычное?» — интересуюсь. «Там проходит газовая труба», — поясняет Зела, «питающая лагерь беженцев в Междуречье. Повредить ее нельзя ни при каких условиях, а провести точную зачистку без побочных эффектов способны только сильнейшие альвы». «Логичная рокировка». Киваю. Замечаю, как Зела расцветает. Похвалу явно приняла на свой счет. Бер, кстати, тоже гордо расправляет плечи. Тоже на себя примерил, что ли? «Только вот сомневаюсь, что Феонору там самое место», — добавляю. «Съезжу, проведаю. Посмотрю, как справляются». Бер тут же встает, оживляется. «Я с тобой, Данила. Я уже отлично вожу ваши повозки. Они называются автомобили, замечаю». «Да хоть повозкоциклы», — ухмыляется он. «Главное, что я рулю как отменный шофер. Могу тебя легко подкинуть». Честно, что-то сомневаюсь в его водительских навыках, но соглашаюсь. «Ну ладно, что делать, веди, гонщик». Вдвоем с Бером выходим к гаражу. По пути бросаю Камиле через мысли речь, что отлучусь ненадолго, просто на разведку. «Хорошо, Даня. А я договорилась насчет диеты для Золотого». Отчитывается жена. Бер с энтузиазмом вскакивает в огромный джип «Тундра», сияя как ребенок. Я устраиваюсь рядом, с легким, но настойчивым ощущением, что совершаю ошибку. И буквально через 30 секунд начинаю об этом жалеть. Машина вылетает из ворот, как комета. На первом же повороте Бер закладывает такой вираж, что нас едва не сносит в придорожное дерево. Ветки чиркают по зеркалу, а подвеска орет от возмущения. «Бер, с чего ты вообще взял, что водишь отменно?» «Ну, я же еще ни во что не врезался», — отвечает он удивленно. «А уже минуту как двигатель заведен». У меня возникает мысль вызвать кого-нибудь из гвардейцев. Даже рука тянется к связь-артефакту, но вместо этого я просто пристегиваюсь. Впереди вроде бы прямая, а вось прямо ехать кузен умеет. С горем пополам добираемся до лагеря альвов. За время пути я успел трижды пообещать себе, что больше никогда не сяду в машину, где Бер за рулем. На всякий случай даже подстегнул регенерацию. Мало ли, какая еще проверка подвески на обгоне ему в голову придет. У шатра толпятся Финрод, Феонор и Галадриэль. Что-то обсуждают. Хмурые, сосредоточенные. Но стоит им заметить, как я пулей вылетаю из джипа смерти, хмурым остается только воитель. Финрод и Галадриэль сразу выпрямляются, лица посветлели. «Милорд, какая честь вас видеть!» Говорит Финрод с легким поклоном. Галадриэль в унисон с ним сияет глазами. Феонор хмыкает, как и положено тому, кто никогда ни перед кем не кланяется, кроме разве что зеркала. «Лейтенанты, взаимно». Киваю. «Пойдемте внутрь, там и поговорим». Заходим в командный шатер. Стол, карта, боковые доски со схемами, термос с остывшим кофе. «Докладывайте обстановку». Говорю, принимая от Галадриэль жестяную кружку с кофе. Альва подогрела его мини-молнией из пальцев. Финрод тут же поворачивается к столу и указывает на схему. «Милорд, здесь скопление гулей. По данным разведки, они устроили логово в старой техпристройке, вплотную к магистральной газовой трубе, которая тянется к лагерю эвакуированных. Я бы предложил выманить их, дать шумовой, вытянуть на открытую местность и там уже провести зачистку. Минимум риска для инфраструктуры, максимум контроля». «Не надо заниматься всякой ерундой», — вмешивается Феонор. «Просто сжечь их к чертям, и все». Финрод спокойно выдерживает взгляд, не ведется. «Проблема в том, что в трубе метан. Если она рванет, беженцы останутся без отопления». Зела сказала, это недопустимо. Феонор хмыкает, делает шаг вперед, нависает, прищуривается. «В последнее время ты слишком часто со мной пререкаешься, Финрод. А при менталисте так вообще смелеешь». И тут... «Хватит!» — вдруг рявкает Галадриэль. Ее точеное лицо дергается. Она бросает молнию в Феонора. Воителя подбрасывает, словно от удара катапультой, и выкидывает из шатра, с треском сбивая стойку с флагом. Где-то там, за пределами, слышен глухой удар тела о землю. Но Галадриэль не утихает. Она уже бросается с кулаками на Финрода, того самого, кого только что защищала. «Гала...» — хлопает он глазами, прежде чем получает хук в скулу. «Абла!» Финрод делает попытку отбежать нафиг от своей возлюбленной, но я тут же отдаю команду. «Не отходи! Отвлекай ее!» Он сжимает зубы и остается на месте, принимая удары с героическим выражением лица. Хотя очевидно, что в рукопашной Галадриэль даст ему фору. Финрод успевает получить еще пару фингалов, когда я подхожу сзади и резким движением кладу ладонь ей на лоб. В ту же секунду она замирает, будто выключилась. Под пальцами — жар. Я смотрю на застывшую Галадриэль. Конечно же, это сработала монашеская татуировка. Наколка впрыснула из астрала ментальный яд. А ведь еще дофига альвов носят на себе такие подарки от обители. «Да, ну и дела», — качает головой Бер, оглядывая разукрашенную физиономию Финрода. «Меня зело хотя бы не колотит». Галадриэль приходит в себя. «Я сразу чувствую». Общее состояние стабилизировалось. Потоки в норме, татуировка погашена. Сознание ясное. Глаза ее бегают, но не дергаются. Дыхание ровное. «Милорд?» «Что? Что случилось?» — спрашивает она, с трудом фокусируясь на окружающем. Я убираю руку с ее лба. «Ты разрядила молнию в Феонора», — сообщает Финрод, поглаживая скулу. «Не то чтобы я сожалею», — моргает Гала, почесывая висок. «Но я этого не помню». «Потом ты влепила мне пару раз, и лорд Данила тебя остановил», — добавляет Финрод. «Прости, Фин, и спасибо, милорд», — говорит Галадриэль, повернувшись ко мне. «У тебя это уже случалось?» «Уточняю». Финрод вмешивается. «Нет, милорд, пока ни у кого». Хотя лично я чувствовал странные наплывы, когда Феонор особенно перегибал. Ну вот, значит, это первый приступ. Татуированных альвов надо лечить, да и побыстрее. В этот момент в шатер, стряхивая с одежды пыль, вваливается растрепанный Феонор. Судя по глазам, готов продолжить драку, но сдерживается, увидев, что Галадриэль вроде как пришла в себя. «Это был приступ, да, менталист?» — хмуро спрашивает воитель. — «Верно. Киваю». «Тогда в первый раз прощаю», — рычит Феонор, сверля взглядом альвийку. «Ну уж спасибо». Галадриэль не остается в долгу. «Воитель, ты возьми нетатуированных альвов и займитесь гулями», — говорю. «Только не в лоб. Свяжитесь со студнем, пусть его вертушки обрызгают сектор душнилой, выманят твари подальше от трубы. А вы их добьете. Быстро, четко, без фейерверков. Не вижу проблемы». «Тебе лишь бы покомандовать», — бурчит Феонор, но подчиняется. Уходит, шумя сапогами и обиженный гордостью. Фенрот вдруг вспоминает. «Кстати, милорд, тут неподалеку встала лагерем группа семибоярщины. Конкуренты ваши, как я понимаю. Не вмешиваются в зачистку, держатся особняком. Мы не успели доложить зелье, как вы приехали». «Вот это уже интересно. Если бы занимались зачисткой, ладно, но просто стоять в нескольких километрах от гнезда гулей, ничего не предпринимая, значит, чего-то точно ждут». «Понял», — киваю. «Все лейтенанты по очереди идут ко мне. Разворачиваюсь к центру шатра. Сейчас займусь лечением ваших монахобесов». Работа входит в ритм. Одному за другим ставлю альвам временные ментальные блокады. Начинаю с Галадриэль, затем Финрод, потом остальные. Мозг греется от постоянного ментального нагревания. Лоб зудит от концентрации. У всех одно и то же. Активированные татуировки монахов. Вшитый механизм, спящий ментальный яд, сработавший на эмоциональный перегруз. Пока продолжаю чистку, мысленно подключаюсь к ломтику. Через него проникаю ближе к лагерю людей Мстиславского. А это именно его бойцы засели неподалеку. Вижу огни, слышу обрывки разговоров. Слушаю, не отвлекаясь от работы. Но понятно. И их цель вовсе не гули. А угадайте, кто? Опять я. Ага. Ничему не учатся бояре. Хоть кол на голове чеши. Даю ломтику пару заданий. Первое — заглянуть в гости к самому боярину Мстиславскому. А сам продолжаю лечить альва за альвом. Вычищаю ментальную слизь, обнуляю надстройки, удаляю триггеры, от которых могут вспыхнуть еще десятки приступов. Телепат — это ведь не просто маг, это психотерапевт. Недаром говорят, все проблемы идут из головы. Так что я занят серьезным делом. А для веселья есть семибоярщина, и я сейчас их повеселю так повеселю. Ставка Мстиславского, Междуречье. Значит, гули рядом с газовой трубой. Той самой, что тянется к лагерю беженцев. Мстиславский потирает руки, прикидывая, как бы поизящнее подставить графа Данилу. Гули не трогать. Лучше подставьте этих альвов Филинова. Наши пусть тихо заложат мину прямо у трубы. А когда альвы закончат зачистку, бах! И труба в клочья. А потом мы официально пишем Кутузову, мол, граф Данила совсем съехал с катушек, кидается взрывами, рушит критически важную инфраструктуру, лишает народ отопления. Да-да, будет очень красиво. Боярин довольно хмыкает, опускается в кресло, откидывается и... замирает. «Мать твою!» — выдыхает он. «Гоша! Подо мной что-то щелкнуло!» Адъютант Гоша, долговязый, с неуверенным выражением на лице, осторожно заглядывает под кресло. «Что там, Гоша? Не молчи!» — требует боярин. «Похоже на мину, ваше сиятельство!» — говорит адъютант неуверенным тоном и делает пару шагов прочь от кресла. На всякий случай. Глаза Мстиславского расширяются. «Гоша, зови саперов! Быстро!» Сам боярин мгновенно накидывает стихийный доспех. Поверх костюма начинает поблескивать броня из ветра. Саперы влетают в кабинет спустя пару минут. Проверенный состав. Командир отряда приседает у кресла, смотрит. «Подтверждаю. Мина. Факт. Но добраться до нее проблематично, Борис Семенович». Проблематично, мягко сказано. Боярин, скажем прямо, обладатель внушительного комплекта. Задница занимает площадь, сравнимую с отдельной областью царства. Мина втиснута под, и к ней не подлезть. Не подлезет ни инструмент, ни палец, ни даже ментальный зонт. «Осторожно!» — бормочет сапер, напряженно глядя вверх. «Если приподниметесь, может сработать». «Прекрасно!» — брявкает Мстиславский. «Просто блестяще!» Он тут же уплотняет стихийный доспех. Дышит тяжело, словно уже взорвался, но держится. «Что делать-то? Чего вы молчите? Давайте инструкции! Вы же эти мины каждый день устанавливаете!» Злится он, стараясь не паниковать. Но голос все же на грани писка. «Нужно вставать, Борис Семенович», — говорит сапер. «Заряд не критический. По идее, ваш доспех выдержит». «По идее?» — скидывается боярин. «Это вы так в офицерском училище отвечаете? Выдержит или нет?» «Мы предполагаем, что да», — честно признается сапер. «Вероятность около 70%. Мы ведь даже не можем толком мину разглядеть под вашей задницей. Не знаем, с чем конкретно столкнулись». Мстиславский стискивает зубы. В голове проносится: «Вот ты поиздевался над Данилой. Мину хотел ему заложить. А теперь бы не оставить еще одну прямо на кресле». «Вам нужно торопиться, Борис Семенович», — добавляет второй сапер. «Доспех не вечен. Вы же тратите силы на его поддержание. Чем дольше сидите, тем он тоньше. Лучше уж сразу встать». Мстиславский дышит, как бык перед боем. И все-таки встает. Щелк. Ничего. Тишина. Саперы бросаются к креслу. Один заглядывает под него и замирает. «Кто-то убрал заряд», — говорит он. «Постой», — прищуривается второй. «Постойте-ка. Это же наша мина. Та самая, которая исчезла из походного арсенала. Мы ее как раз к трубе собирались нести». И тут снова щелк. Из-под кресла начинает валить густой газ. Зеленовато-серый, с мерзким сладковатым запахом. «Это же...» — морщится Мстиславский. «Это же вонь у исосиков! Прочь отсюда!» Все вылетают из кабинета в коридор, захлопывая дверь. Хватаются за стены, кашляют. Кто-то ругается на альвийском, образно выражаясь. Мстиславский, красный как отварной рак, утирает пот. «Отмените все! Всю операцию труба! К черту!» — сипит он. «Альвы в гуле и вообще все! Данилу не трогаем! Может, и нас тогда пронесет!» Боярин тяжело оседает на пол. Вернулся я из Стремина усталым, но довольным. К счастью, Мстиславский передумал устраивать диверсию. К счастью, для него, конечно. Видимо, мина под собственной задницей вразумляет куда эффективнее, чем любая политическая этика и муки совести вместе взятые. Хороший урок, прямо под копчиком. Надолго запомнится. По прибытии решаю сразу заглянуть к Золотому, проверить, как он там, на диетическом пайке. Ну и, конечно, все предсказуемо. Нарушил. И дня не выдержал. Это распознать легко. Подключаешься к легионеру-геноманту, касаешься чешуи, запускаешь сканирование. «Слушай», — говорю, глядя в подозрительно невинную желто-чешуйчатую морду. «Ты когда успел сожрать овцу?» «А что мне оставалось, человек?» — удивляется Золотой. «Она бродила по лесу, бедная, заблудшая, блеяла, страдала. Умоляла прекратить мучения. Ну, я ей... Хрум? Она, можно сказать, сама в пасть просилась. Я же не живодер какой-то. У меня сердце тоже есть». «Пока не сядешь на диету, никакого тебе одарения, сердобольный». Отрезаю. «Рыба и птица. Без вариантов. Сколько можно повторять? Ты не печь, чтобы туда все подряд кидать». Он страдальчески вздыхает. Словно я только что отрубил ему хвост и выкинул его на вегетарианский фестиваль. Театральная трагедия с элементами бульвара. Я оставляю желто-чешуйчатого переваривать мораль, а сам направляюсь к Камилле. Брюнетка уже ждет. Собранная, даже успела макияж обновить. Все такая изящная. «Ну что, полетели в Москву?» Говорю, глядя на Камилу. Пусть Золотой пока привыкает к диете. До одарения он еще не дорос. Проверим через неделю. Глядишь, станет позговорчивее. «Да, Даня. Скоро и лакомка с Леной и Светой подтянутся. Банкет у Паскевичей уже на горизонте». «Да и вообще, пора в столицу. Сидеть в Москве сейчас куда перспективнее, чем торчать в глубинке. Женам наверняка тоже интереснее в Первопрестольной. Хотя у лакомки, конечно, задача по реабилитации альвов, но с ее хваткой она и удаленно справится. Достаю портальную статуэтку и активирую переход. Формально, для остальных у нас якобы рейс вместе с лакомкой и младшими женами. На деле телепорт сразу в усадьбу, прыжком сквозь ткань пространства. Не люблю я самолеты. Есть же порталы. Вжух! И мы материализуемся прямо в гостиной. А там гепара в платке, в резиновых перчатках, с губкой в одной руке. Она замирает на месте. Взгляд испуганный, будто мы застукали ее за чем-то ужасно интимным. «Ой, Данила Степанович, а мы с прислугой как раз убираемся к вашему приезду», — выдыхает мутантка, смущенно прижимая тряпку к груди. Щеки пунцовые, уши горят, вся раскраснелась. «Мы не помешаем, Гепар», — вежливо отвечаю. «Просто займемся своими делами. Спасибо за заботу». Мы с Камилой поднимаемся наверх. По дороге спрашиваю модную брюнетку по мысли речи. «А не знаешь, случайно, чего Гепара так застыдилась?» «Даня, ты хоть и великий телепат, но остаешься мужчиной», — вздыхает Камила. «И это разве плохо?» — удивляюсь претензии. «Обычно, очень даже хорошо. Но тебе никогда не понять, почему девушки стараются выглядеть на людях идеально, даже когда просто моют пол. Думаешь, Гепара мечтала, чтобы ты застал ее в резиновых перчатках и халате для уборки?» «Так она же реально убиралась». «Теряюсь». «Что в этом такого?» «Я же говорю, не понять», — заключает жена с победоносной улыбкой и скользит в свою комнату, вильнув бедрами так, будто нарочно. Захотелось пойти за женой и подробнее расспросить. Уж очень искушающе она вильнула пятой точкой на прощание. Явно напрашивается на жаркий разговор. Но я сдерживаюсь. Пока еще никто не знает, что я в Москве. Лучше потратить этот час с пользой. Потому что потом начнется звонки, гости, пасквили, хлопоты и вот это вот все. У себя сажусь в позу лотоса, закрываю глаза, погружаюсь в бастион. Не успеваю как следует настроиться, как в коридорах крепости ко мне подходит Егор Кровник. Весь из себя усталый, с видом загнанного ветерана. «Шеф, а можно хотя бы один день без расписания? Ну, чтоб с девками можно было по-человечески отдохнуть». «А Воронов с Савельичем что говорят?» «Уточняю». «Я еще не спрашивал. Но Воронов точно не против. А вот Савельич, скорее всего, упрется». «Тогда так», — киваю. «Поспрашиваю у своих начальников. Если хотя бы один «за», а второй упрется, вернись, разберемся». «Понял. Сделаем, шеф». Оживляется Егор и уходит. Вообще, бойцам, конечно, нужен отдых. Но подобные вопросы легко могут решать легат и дворецкий, без моего вмешательства. А мне, по мысли речи, тут же доносит лакомка с мягкой, но настойчивой подачей. «Мелиндо, мы прилетели. Но у трапа уже толпа прессы. Если не выйдешь с нами, то могут начаться вопросы». Вздыхаю. «Ну, конечно, начнутся. Я ведь формально летел с женами». «Не выходите без меня. Скоро буду». Бросаю по мысли речи. Поднимаюсь, беру портальный камень и уже собираюсь связаться с Партаклом, но тут же передумываю. «Нет, прыгнуть прямо в нужную точку не получится. Координаты нестабильны. Самолет все-таки не дом. А появиться перед журналистами из ниоткуда — не вариант. Поэтому зову гвардейца-водителя, а также Камилу. Благо, она еще не разделась. И садимся в машину. Аэропорт недалеко. Доезжаем минут за 10. Уже на подъезде вижу вдалеке приземлившийся самолет. И телепортируемся прямо внутрь, без всяких портальных камней. Он уже сел. Но главное же, сколько человек из него выйдет. И вот мы в салоне. Лакомка, Лена и Светка поворачиваются одновременно. Сияют. «Даня! Камил!» — в голос. «Сюрприз!» — улыбаюсь. «Ну что ж, считай, приземлились. Выходим». Вспышки, щелканье затворов, протянутые микрофоны. Живой коридор из репортеров и зевак. «Без комментариев, без комментариев, без чешуйчатые!» — рычит наш огромный рептилоид Бис, который сопровождает, оттесняя особо рьяных. Но один лавкач протискивается вперед, врывается на шаг ближе. «Ваше сиятельство, Данила Степанович, буржуазные вести, можно вопрос?» Я приостанавливаюсь, криво усмехаюсь и даю Бисе знак не выкидывать журналюгу обратно в толпу. «Ну давайте, сударь». «Зачем вы прибыли в Москву?» Это из-за банкета у Паскевичей? В том числе. Отвечаю, не моргнув. Повод приятный, компания интересная, столица ждет. А не спровоцирует ли это конфликт с его сиятельством Дмитрием Паскевичем? Все-таки его сослали в Сибирь из-за вас. Во-первых, его никто не ссылал, спокойно говорю. Насколько мне известно, его направил в командировку собственный отец-князь. Это внутренние дела рода Паскевичей. Я в этом решении участия не принимал. Тем более на тот момент, я напомню, был простолюдином, если кто-то вдруг забыл. Тут появляется второй микрофон. Дамочка. Крупная, яркая, с маникюром сливового цвета. «Дамские вести. Данила Степанович, тогда можно ли и слабой половине вопрос?» «Прошу, сударыня». Киваю вежливо, одновременно давая женам знак двигаться к кортежу. Сам задерживаюсь на минутку. «Сколько новых жен вы еще планируете завести?» «Интересный у вас подход», — хмыкаю. «По-вашему, теперь личные вопросы — это стандарт журналистской этики?» «Будьте милостивы, Данила Степанович», — не теряется журналистка. «Наши читательницы хотят знать, есть ли у них шанс». Я улыбаюсь. Боюсь, избранниц мне уже хватает с лихвой. Советую вашим читательницам искать кого-нибудь менее занятого. Им же будет проще. На этом разворачиваюсь и, больше не слушая журналистов, сажусь в машину вместе с женами. Бис захлопывает дверь снаружи. И шум моментально глохнет, будто выключили мир. Что ж, я официально снова в столице. Теперь можно заглянуть и к Паскевичам. Разговор с ними точно состоится. И он будет далеко не светским.